Глава 6. Галина. Мало того, что он меня заметил, еще и решительно направился в сторону моей каморки. Ну его нафиг. Не готова я к оценке моего рабочего места, то есть бардака, наглым объектом, претендующим на должность зама. Поспешно сунув ногу в потерянный под столом валенок, я подскочила и, машинально поправив растрепавшиеся волосы, рванула к двери. Заметив мой отвлекающий маневр, Назаров скинул брови и тоже ускорился, а в итоге мы столкнулись аккурат в дверном проеме. Уперев руки в бока, я заградила дорогу и, прищурившись, вздернула подбородок и поджала губы. «А я думал, что русские матрешки в большинстве своем гостеприимные», — изобразив досаду, намекнул конкурент и, протяжно вздохнув, поддразнил. «Неужели даже на кофе не пригласишь?» «Во-первых...» Прорычала я и, выставив вперед правую руку, загнула указательный палец и продолжила. «Что-то не припомню, чтобы мы переходили на «ты».» «Ой, и правда», — улыбнулся Назар и, склонив голову на бок, проурчал. «Ну так пора это исправлять и привыкать». «Во-вторых», — проигнорировав его слова, прошипела я и, загнув безымянный палец, напомнила. «Ты же не иностранец, так что нефиг прикидываться и оскорблять атрибутику родной страны». «Батюшки, какой патриотизм!» Приложив руку к груди, впечатлился Назар и, сморщив нос, проворчал. «А что дальше будет? Это я еще про валенки и балалайку не высказался. Поверь, ничего личного, только восхищение и...» «А в-третьих...» Недослушав, буркнула я, загнув мизинец, продемонстрировала вполне понятный, но жутко неприличный жест и, посопев, решила расставить все точки над «и». «Я не матрешка. Меня зовут...» «Ой, Галчонок!» Перебив, весьма не вовремя вклинился Антон Петрович и, смерив нашу непримиримую парочку сканирующим взглядом, возмутился. «Вы чего там шушукаетесь? Идите сюда!» Обрабатывая дядю, Назар явно переборщил с алкоголем. Подвыпивший босс на поползновение племянничка внимания обратил не сразу и теперь поспешно устранял досадное недоразумение. Подхватив своего драгоценного родственничка под локоть, Антон Петрович потянул его поближе к коллективу, сомлевшему от такой красоты. «Уважаемые...» Подбирая подходящее для нашего отдела определения, босс стушевался и, глянув на Машку, протяжно вздохнул. Потом нахмурился, отмахнулся и торжественно добавил. «Это мой племянник, Назар Максимович Соболев. Скоро он станет частью нашего дружного коллектива. Прошу любить и жаловать». «Любить? Да хоть сейчас!» Слишком громко прошептала одна из подчиненных, а остальные переглянулись и дружно покраснели. Кто бы сомневался, что, узрев такого лощеного мача, мои трудяшки дружно начнут исходить слюнями. Заметив эту реакцию, босс почему-то помрачнел, а Назар расплылся в широкой улыбке, вызывая очередной дружный ропот восхищения. Мои красотки разом выпятили все свои достоинства, а недостатки втянули. Хлопая ресницами, начали поправлять прически, декольте и помаду в уголках губ. Капец, выставка невест, не иначе. Да уж, если в других отделах этого нахала ждал такой же прием, то плохи мои дела. «Галочка, мы чего зашли-то?» Изображая мыслительный процесс, протянул босс и, указав рукой на мой кабинет, предложил. «Пойдем уединимся на пару минут». Его предложение прозвучало как-то двусмысленно, и мои змеюшки подтвердили это синхронным хихиканьем. Терять лицо при них, а тем более при Назаре, не очень-то и хотелось. Поэтому я молча кивнула и, жестом пригласив босса пойти первым, покорно последовала за ним. В висках тревожными молоточками стучала мысль, что вот сейчас Антон Петрович сообщит мне о крушении моих надежд на долгожданное повышение, но босс удивил. «Галина Романовна, у меня к вам просьба». Плотно прикрыв дверь, он сразу же перешел к официальному тону. Оглядев мой рабочий бардак, поморщился и, изложив руки за спину, качнулся с пятки на носок. «Слушаю», — изнемогая от волнения, поторопила я и, указав на свое кресло, услужливо добавила. «Да вы не стойте, присаживайтесь». «Некогда», — отмахнулся босс и, глянув на настенные часы, заворчал. Из-за этого раздолбая весь день на смарку, отдел еще вагон и маленькая тележка. «Ну и?» Выдохнула я раздраженно и, не выдержав, прозрачно намекнула. «Вы хотели обсудить мое повышение? Или об этом мне стоит забыть?» «Галя, не начинай!» Уколол Антон Петрович и, оглянувшись на дверь, шагнул ближе. Встав слишком близко, смерил меня странным взглядом и, обдавая парами алкоголя, тихо сознался. Отец Назара недавно обанкротился. Ну, то есть мой брат, и... Сочувствую. Стараясь не дышать, произнесла я и, отступив в сторонку, спросила. И в чем состоит ваша просьба? Ты помоги ему влиться в коллектив. Попросил босс и, подумав, перечислил. Познакомь с коллективом, введи в курс дел, возьми над ним шефство, так сказать. Я пообещал брату, что направлю его сынулю на путь истинный, но у меня нет времени нянчиться, понимаешь? Влиться? Нянчиться? Ага, вот только разгребу завалы ваших срочных поручений и сразу же возьмусь за перевоспитание великовозрастного мажорчика. Не справившись с раздражением, выпалила я и, заметив недовольство на начальственной роже, резко сменила тему. «Вы вроде его уже всем представили. Вон как тепло его принимают». На последней фразе я кивнула в сторону двери, за которой слышались приглушенные смешки и щебетания моих впечатлительных подчиненных. Антон Петрович тоже оглянулся на дверь и, прислушавшись, нахмурился. Потом все же прошел к моему креслу и, устроившись со всеми удобствами, уставился на меня рассеянным взглядом. «Ну хорошо, я постараюсь». Смирившись, пообещала я и, закатив глаза, вздохнула. Понимала, что с таким поручением лучше согласиться, чем объяснять причины отказа. Решив, что меня ожидает длинный список занудных инструкций, я взяла свободный стул и, поставив его подальше от босса, благоухающего коньячным гостеприимством, села и приготовилась слушать. И хорошо, что села. Прям своевременно. Ведь следующие фразы Антон Петрович одновременно и разозлил меня, и шокировал. «Галя». Позвал осторожно и, потупив взгляд, виновато добавил. «Ты только не обижайся, но у нас замена.